Много дорог в этой жизни суровой, но среди них есть тропинка одна, та, что ведет к жизни вечной и новой. Но непонятно многим она, та, что ведет хоть и ведет она через страдания, есть на ней радость и мир, и покой. Видят ее только через покаяние, и не найти тропки иной. Видят ее через покаяние, и не найти тропки иной. Встречалась немало, и ныне встречается на этой тропиночке крови и слез. Часто на ней прощаются, но по ней шел первый Христос. Часто на ней устают и прощаются, но по ней шел первый Христос. Как я хочу, чтобы грешники видели Божьей любви во мне чудеса, чтобы они эту тропку увидели и за Христом шли в небеса, чтобы они эту тропку видели и за Христом шли в небеса.